За 3 выходных я так втянулась в свободный режим, что в день выхода на работу стала подумывать об увольнении. Извечная женская тяга к переменам. То новый цвет волос, то новые обои. Так и толкала на полное обновление. Словно почувствовав, что сейчас идеальный момент переманить меня, московские коллеги с Европы Плюс снова стали забрасывать предложением о работе. Квартира в Москве. Собственный проект. Уютный кабинет с зеркалом. Что только не предлагали, чтобы я бросила лайф и перешла к ним. Раньше такие письма направлялись в спам одним движением пальца, а теперь минус мужчина, минус работа, одно к одному. В довершении моя машина отказалась заводиться, и в первый же рабочий день пришлось брать такси. Идея поездки в Москву как вирус захватила мои мысли, и когда в коридоре радио я встретила Мисюрова, с языка чуть не сорвалось «увольняюсь». «Какие люди в Голливуде?» Мой шеф расставил свои загребущие руки. «Жанночка, самая прекрасная роза нашего сада. Ты ли это?» Чтобы не вляпаться в царские объятия, пришлось резко затормозить. «Генрих Павлович, и вам хорошего дня». Я остановилась в паре метров от Мисюрова и гордо вскинула подбородок. «Никаких улыбочек и виляния хвостиком ты от меня не получишь». «И что это мы без настроения?» Этот гад продолжил улыбиться. 2 метра непрошибаемого позитива с голливудской улыбкой, голубыми глазами и белобрысым модным чубом. «А откуда ему взяться?» «Красавица наша, на работу без настроения нельзя». Не обращая внимания на мое радушие, Мисюров покровительственно подхватил меня под руку. «На работу нужно ходить, как на праздник, с радостью, улыбкой и желанием сделать мир счастливее». Он словно напрашивался. После дурацкого марафона и переноса моих эфиров на обеденное время так и хотелось осчастливить его честным и искренним мнением о нем же, бесценным. Не уволоки меня, шеф, в свой кабинет, я бы точно высказалась. В лексиконе хватило словечек «не для эфира», но в кабинете. С Мисюрова в мгновение ока слетела улыбка, и появившееся похабное выражение лица родило новые, гораздо более сильные эмоции. «Почему ты не отвечаешь на мои звонки?» Будто законный муж спросил Генрих. «А почему мой проект сдвинули на обед?» «Вот стоило взять трубку в выходные дни и узнать». Его руки уткнулись в стену по обе сторонам от меня. «А заодно и договорились бы об удобном для тебя времени». Самодовольное лицо шефа так и напрашивалось на звонкую пощечину. «Где там борцы за права женщин? Ау! Кому материал для свежей истории о домогательствах?» «Генрих Павлович, вы меня в чем-то обвиняете?» Я включила полную дуру. Даже интересно стало, хватит ли ему наглости сказать, чего хочет прямым текстом. «Жен, что ты такая глупенькая?» Правый уголок губы Мисюрова приподнялся в насмешливой гримасе. «А может, я и правда глупенькая? Намеков не понимаю совсем». «Вот только не надо строить из себя невинную ромашку». Я усмехнулась. «О да, ромашка, невинная. Знал бы этот напыщенный баран, как совсем недавно я залезла в кровать к мужу лучшей подруги. Невинность во всей красе». От воспоминания о Серебрякове во рту появился привкус горечи. Если бы можно было поменять сейчас Мисюрова на Руслана, хотя бы на минуту. «Ну как? Будем ломаться или придумаем что-нибудь?» Нахально вторгся в мои мысли шеф. «Сильно свербит?» Я откинула притворство. «Черт Орлова! Ты диджей или сапожник? Что за жаргон? Так свербит или нет?» Быстро прикинув, как лучше поступить, я положила ладони на плечи Генриху. Тот покосился на одну мою руку, на другую. «Орлова! От тебя у любого мужика свербит». Сознался со вздохом и уже без улыбки. Ответ был правильный. Именно тот, который я ждала. К утреннему желанию уволиться добавился способ, как это можно было быстро провернуть. «Так нужно было сразу сказать». Я прильнула к телу Мисюрова и медленно из стороны в сторону потерлась бедрами о пах. «Некоторым женщинам лучше всего говорить прямо, когда, в какую позу встать, как прогнуться». Кадык на горле Генриха дернулся, и правая рука потянулась к ключам, торчащим в дверном замке. «Сказать прямо?» Голубые глаза шефа заблестели. «Я хочу тебя трахать. Прямо здесь». Дотянуться до ключа Мисюров так и не успел. Потянув Генриха на себя, я быстро справилась с пряжкой и, расстегнув ширинку, резко опустила вниз брюк вместе с трусами. Получилось быстро и ловко. Наверное, 5 секунд не прошло. Ошарашенный Мисюров, казалось, даже про дверь забыл. Его будто закоротило, и единственным доказательством, что клиент жив, был подрагивающий налитый член. Не желая даже случайно коснуться, я пальцем указала на его агрегат и громко расхохоталась. «Ты поверил? Да, и этим ты собрался меня трахать!» От нелепости ситуации и разинутого рта собственного начальника меня затрясло. «Этой штукой?» Снова указала на вполне нормальный по размерам член и еще громче рассмеялась. «Меня?» Ткнула пальцем себя в грудь. «Если бы и хотела, я не могла бы сейчас успокоиться. Месть была такой сладкой и такой долгожданной, что щеки начали болеть от смеха. Наверное, нельзя сильнее ударить по эго мужчины, чем я сейчас ударила. Но оно того стоило. Мессирову понадобилось несколько секунд, чтобы осознать случившееся. Привыкший, что любая женщина по одному щелчку раздвинет ноги, он, вероятно, и представить не мог, что такое возможно. Даже когда я от смеха по стеночке сползла вниз, он все еще стоял голый и готовый, махая своими длиннющими, будто нарощенными ресницами. «Жанна, что слу...» Неожиданно распахнув дверь, в кабинет ворвался мой офисный рыцарь без страха и упрека. Не в силах сдвинуться с места, я закрыла рот рукой и уже по костяному бледнеющему лицу окончательно поняла, что наделала. Шеф со спущенными штанами и опавшей эрекцией. Я на полу. Картина маслом. Мессюров дошел до понимания на мгновение позже. «Пошли вон отсюда!» Судорожно натягивая штаны, заорал он. «Оба! Вон из моего кабинета! Вон с радио! Чтобы духу вашего больше здесь не было! Быстро!»